нужно относиться с почтением. Мудрец побуждает молодых людей старательно учиться, а словами «недостойны почтения» предостерегает их на будущее. «Допустим», — кивнул Дайжу. «Ну, а точнее?» «Мудрец хочет сказать», — продолжал Бао Юй, «что когда человек молод, в нем могут скрываться такие таланты и способности, которых страшатся даже старшие. Но кто может поручиться, что этот человек не останется таким же, каким сейчас являюсь я? Пусть он в молодости подавал надежды, но если он будет небрежен в учении и к 40-50 годам не разовьет в полной мере своих талантов, не добьется положения, все равно в старости никто перед ним трепетать не будет». «Объяснение приемлемое», — кивнул Дайжу. «Но некоторые фразы ты толкуешь по-детски. Например, выражение «не получить известности» употреблено вовсе не в том смысле, что такие люди не могут стать чиновниками и занимать высокое положение. Под словом «известность» подразумевается, что человек, даже не будучи чиновником, может прославиться, если он глубоко познает высшую справедливость и истинный путь. Иначе почему среди древних мудрецов встречались люди, ушедшие от мирской суеты? Ведь они не были чиновниками. Как они сумели получить известность? Выражение «недостойны» ты тоже истолковал не совсем точно. Это выражение лишь противопоставляется словам «откуда знать». Оно вовсе не означает, что кто-то должен трепетать перед молодым человеком от страха. Здесь имеется в виду трепет восторга перед человеком, который благодаря своим талантам сумел вознестись на недосягаемую высоту. Лишь при таком толковании можно проникнуть в суть этого раздела. Теперь тебе понятно? Понятно. Растолкуй второй раздел, сказал Дайжу, перелистав книгу и показав Бао Юю нужное место. Я не встречал людей, которые стремились бы к добродетели так же, как к пороку, вслух прочитал Бао Юй. Ему показалось, что Дайжу специально подбирает разделы с целью уколоть его. Он смущенно улыбнулся и произнес: «В этой фразе нет ничего, что может требовать толкования». «Глупости!» — оборвал его Дайжу. «А если тебе на экзаменах предложат такую тему, ты тоже так ответишь?» Бао Юй ничего возразить не мог и принялся за толкование. Эта фраза означает: мудрец видит, что люди не ценят добродетель, а стремятся к пороку, совершенно забывая о том, что добродетель свойственна человеческой природе. Что касается вожделений, то они тоже свойственны человеку, но к ним стремятся почти все. Добродетель — дар неба, который далеко от нас, а порок заложен в самом человеке. Разве человек может ценить далекое больше, чем то, что находится близко от него? Кун Цзы очень об этом сожалел, но надеялся, что люди исправятся и вернутся на истинный путь. Ему было тяжело, когда он встречал человека, который слыл любящим добродетель, а на самом деле стремился к вожделениям. Ведь если бы у человека любовь к добродетели была так же сильна, как стремление к вожделениям, это было бы поистине замечательно.